Паж жезлов. Анализируем карту. Пример. На этой карте я первым делом обращаю внимание на богатую одежду юноши. Шляпу венчает красное перо, а тунику украшают изображения саламандр. Это явно символы преобладающей огненной стихии. Юноша горделиво стоит посреди пустыни и смотрит на свой посох, как будто сейчас собирается совершить с ним какое-то действие – бросить или ударить оземь. Персонаж явно увлечен этой идеей, поэтому я прихожу к мысли, что эта карта говорит о каком-либо ярком впечатлении и новом опыте. Символика. Символ – пустыня. Значение. Олицетворяет стихии пажа жезлов. Огонь. Оранжевый цвет, жаркий сухой климат. И землю, песок. Символ. Саламандры на одежде юноши и перо на шляпе, похожее на язычок пламени. Значение. Атрибуты стихии огня. Ключевые слова. Идеализм, ученик, вестник, возможность, шанс. Гадательное значение. Паж жезлов. Образ молодого неопытного человека, который находится в поиске себя, новых знаний, впечатлений. Его привлекает все новое, яркое, волнующее, но ненадолго. Суть карты – инфантильное поведение, витание в облаках и гипотетический шанс. Вместо того, чтобы идти по пустыне в поисках оазиса, опираясь на посох, паж им любуется. Если от смакования идей перейти к реальным действиям, шанс действительно появится. С другой стороны, карта хороша для творчества и может говорить о появлении нового источника вдохновения. В позитиве – прямое положение. Увлеченность идеей, занятием или человеком. Интересное предложение – возможность попытать счастье, вдохновение. В негативе – перевернутое положение. Обман, предательство, обольщение – угасание энтузиазма или чувств. Паж жезлов в тематических раскладах. Отношения. Поиск отношений, возможность начать отношения. В негативе – неверность, случайная связь, непродолжительный роман. Работа и финансы. Обновление, новые задачи и проекты, рабочее предложение, начало карьеры, первый опыт, проба пера. Если вопрос о деньгах, то это погоня за легкой прибылью и эмоциональные покупки. В негативе – бессмысленные траты, опасность стать жертвой обмана. Здоровье. Хорошее здоровье. В негативе – несерьезное отношение к здоровью. Личность. Открытость, идеализм, креативность, любознательность. В негативе – поверхностность, непостоянство, легкомыслие. Персоны. Ученик, студент, стажер, ребенок, подросток, посланник, вестник. Род занятий. Мелкий бизнес, посредничество, рекламный бизнес, работа с информацией, курьер, секретарь, младший менеджер, продавец, совмещение работы с учебой.